Сколько лет за плечами и сколько впереди, равномерными шагами слышны времени шаги, долгие минуты ожидания решения судьбы, скрыты под огромным слоем пыли. Лишь эта пыль, как дерево, подскажет время мне своими мелкими пылинками, подскажет направление, куда идти, а где притормозить надо. Не ошибиться в этой жизни — главная награда. Я иду по улице, иду по направлению среди этого хаоса. Плевать на мое мнение, терпения нет. Вы оглянитесь, от этого слепого сна скорее уже проснитесь. Россия дохнет каждый год на миллион, и за этим делом стоит не один гондон. 300 ебаных жириков и 7 терпе поднимет. Тренируя силу воли, с колен себя поднимешь. 2075 уже указано в планах. Золотому миллиарду будет похуй, как ни странно. И мы живем этим, во лжи давно увязли. Правительство поддержит, уже не мы у власти. Здрасте, пожалуйста, ты мне не веришь? По истечении времени сам это проверишь. Зеркальный баланс смерти с алкоголем — это то, от чего нам трудно жить и от чего мы дохнем. Пойми, брат, это все, что я могу тебе сказать. У тебя своя голова, и им плевать. Если не ты, то никто. Если не мы, то кто? Станет спасать родной для себя простор. Пойми, брат, это все, что я могу тебе сказать. У тебя своя голова, и им плевать. Если не ты, то никто. Если не мы, то кто? Станет спасать родной для себя простор. Я иду по улице, наблюдая за людьми, не знаю, как этих людей спасти. Если не я, то кто? Если не мы, то какое поколение на ноги страну поднимет? Правительство продано комитету 300, продали то единственное, что было неистово. Теперь уж мало другие уроды. Алкоголизация набирает обороты. Уже не в первый раз сломлена отчизна. Вспомни СССР, дело рук комитета 300. Не выстояли, мы создали новое, более прочное, но со слабой основой. Обернись, брат, город медленно пустеет. С каждой минутой все сильнее холодным бризом веет. Разбивай сухой закон, сделай первый шаг, чтоб сохранить свой бело-синий-красный флаг. Пойми, брат, это все, что я могу тебе сказать. У тебя своя голова, и им плевать. Если не ты, то никто. Если не мы, то кто? Станет спасать родной для себя простор. Пойми, брат, это все, что я могу тебе сказать. У тебя своя голова, и им плевать. Если не ты, то никто. Если не мы, то кто? Станет спасать родной для себя простор. Редактор